Апартаменты Джоза Бенбека, вырезанные глубоко в сердце известкового утеса, состояли из 5 главных комнат, расположенных на 5 различных этажах. На самом верху помещались реликварий и зал совещаний. В первом, темной и мрачной комнате, хранились архивы, трофеи и реликвии рода Бенбеков. Второй, узкий длинный зал с темными панелями по грудь высотой и с белыми оштукатуренными сводчатыми потолками, протянулся на всю глубину утеса, так что один вход в него был в долине Бенбека, а второй из пути Кергана. Ниже располагались личные помещения Джоза Бенбека, гостиная и спальня, и еще ниже его кабинет, и, наконец, на самом дне, мастерская, куда не разрешалось входить никому, кроме хозяина. Пройти в эти помещения можно было лишь через кабинет, большую Г-образную комнату с разукрашенным сводчатым потолком, с которого свисали 4 богато отделанных канделябра. Сейчас здесь было темно, комната освещалась лишь водянистым серым светом, исходящим от 4 точечных стеклянных пластин, в которых, наподобие камеры обскуры, помещались виды долины Бенбека. Стены были покрыты панелями из плетеного тростника, ковер, вытканный кругами и квадратами каштанового, коричневого и черного цветов, покрывал пол. В центре кабинета стоял обнаженный человек с длинными коричневыми волосами, не спадавшими на спину, и золотым ожерельем вокруг шеи. У него были резкие угловатые черты лица. Казалось, он к чему-то прислушивался, размышляя. Изредка он бросал взгляды на хрустальный шар, стоявший на ближайшей полке. Губы его при этом двигались, как будто он старался запомнить какую-то трудную фразу. В дальнем конце кабинета бесшумно открылась тяжелая дверь, и в комнату заглянула цветущая молодая женщина с озорным выражением лица. Заметив ногого человека, она с трудом удержала возглас удивления. Обнаженный обернулся, но дверь уже захлопнулась. Несколько мгновений он стоял неподвижно, погрузившись в размышления, затем медленно двинулся к стене. Открыв полку книжного шкафа, человек просунул туда руку. Шкаф неожиданно отошел в сторону. По спиральной лестнице гость спустился в личную мастерскую Джоза Бенбека. В центре этой комнаты стоял большой стол, заваленный инструментами, металлическими деталями и обломками электронных схем. Очевидно, эти вещи особенно интересовали хозяина помещения. Обнаженный человек бросил взгляд на стол, взял один из предметов и небрежно осмотрел его, усмехнувшись. Взгляд его при этом оставался чистым и удивленным, как у ребенка. Приглушенные голоса из кабинета достигли мастерской. Человек поднял голову, прислушиваясь, затем отошел от стола. Он поднял одну из каменных плит пола и скользнул через образовавшееся отверстие в подвал. Установив камень на место, он взял светящийся прут и двинулся по узкому туннелю, который вскоре перешел в естественную пещеру. Через неравные промежутки времени прут испускал слабый поток светящихся частиц, едва нарушавших тьму. Обнаженный человек быстро шел вперед, серебрившиеся волосы плыли за ним, как нимб. А в кабинете тем временем спорили девушка-министрель Фейт и престарелый Синишаль. «Но я же видела его!» — настаивала она. «Своими глазами видела священного, стоящего вот здесь, где и вы!» Она гневно схватила старика за локоть. «Вы думаете, я сошла с ума или впала в истерику?» «Вайф, Синишаль!» пожал плечами, не соглашаясь ни с тем, ни с другим. «Что-то я его не вижу». Он взобрался по лестнице и взглянул в спальню. «Пусто. Где же он? Я все время был на своем посту у входа». «Ты спал, когда я подошла к тебе, ты храпел». «Ты ошибаешься. Я всего лишь кашлял». «С закрытыми глазами и откинутой назад головой?» Вайф еще раз пожал плечами. «Спал я или не спал, дело от этого не меняется. Если даже он и вошел в кабинет, прокравшись мимо меня, то как же он ушел? Я проснулся, как только ты позвала меня, верно? Тогда оставайся на посту, пока я не разыщу Джоза Бенбека». Фейт побежала по туннелю, который вскоре перешел в проход птиц, названный так из-за рядов причудливых птиц из лазури, золота, киновари и малахита, врезанных в мраморные стены. Через аркаду из зеленого и серого нефрита она перешла в путь Кергана, естественное дефиле, образующее главный вход в поселок Бенбека. Выбравшись на поверхность, девушка подозвала двух парней, работавших в поле. «Бегите к конюшне и отыщите Джоза Бенбека. Пошлите его скорее сюда, мне надо поговорить с ним». Парни бросили работу и помчались к приземистому цилиндру из черного кирпича, расположенному в миле от поселка, драконьей конюшни. Над тренировочными загонами стояла пыль и блестела чешуя. Оттуда же доносился звон оружия. Грумы, хозяева драконов, одетые в черную кожу, занимались своей обычной работой. Фейд ждала, прислонившись к изгороди. Постепенно девушка начала сомневаться в срочности своего сообщения и даже в его правдоподобности. «Нет», — яростно прошептала она, — «я же видела его, видела!» Скен ослепительно ярко сверкал в зените, стояла прекрасная погода. Долину окружали с двух сторон белые утесы хребта Бенбека, выделявшиеся на фоне темных гор. С полей доносился приятный аромат цветущей вики. Фейд вздохнула, наполовину убедив себя в том, что ошиблась. Еще раз, менее страстно, уверила себя в обратном. Никогда раньше не видела она священных. Почему же тогда вообразила, что увидела одного из них сейчас? Парни добежали до конюшни. Через мгновение оттуда выскочил Джоз Бенбек, оседлал тонконогого высокого паука и двинулся быстрой рысью к поселку Бенбека. Неуверенность Фейд росла. Может быть, Джоз рассердится или встретит ее сообщение недоверчивым взглядом. Напряженно ждала она приближающегося всадника. Прибыв в долину Бенбека месяц назад, она еще не была уверена в своем положении. Наставники прилежно учили ее в замкнутой маленькой долине на юге, где она родилась, но несоответствие между обучением и реальной действительностью временами ставило ее в тупик. Ее учили, что все люди делятся по своему поведению на строго определенные группы, однако Джоз Бенбек не обнаруживал признаков принадлежности ни к одной из них, и его поведение было непредсказуемо. Она знала, что он относительно молод, хотя по его внешности было трудно судить о возрасте. У него было бледное строгое лицо, серые глаза, сверкавшие как кристаллы, и тонкий прямой рот. Двигался он вяло, в голосе его не было страстности, он не претендовал на искусство владения саблей и пистолетом. Казалось, он добровольно отбросил все, что могло вызывать восхищение или преклонение перед ним. Но Фейд, вначале считавшая его холодным, постепенно изменила свое мнение. Она решила, что он скучающий и одинокий человек со спокойным юмором, который становится иногда, однако, угрюмым. Обращался он с ней подчеркнуто вежливо, и Фейд, испытав на нем все свои 102 приема кокетства, так и не смогла вызвать ответной искры. Джоз Бенбек спешился и приказал пауку вернуться назад. Фейд робко подошла к хозяину, и тот вопросительно взглянул на нее. «Почему такая спешка? Ты вспомнила 19-й разряд?» Фейд вспыхнула от смущения. Как-то она простодушно рассказала ему о странностях своего обучения, и сейчас Джоз упомянул об одной из классификаций, которую она забыла. «Я открыла дверь в твой кабинет», — быстро заговорила Фейд, все более возбуждаясь. «И что же я увидела? Нагого священного! Он меня не заметил. Я быстро прикрыла дверь и побежала за Вайфом. Когда мы вернулись вместе, кабинет был пуст». Джоз удивленно приподнял брови. «Странно». Через мгновение он спросил: «Ты уверена, что он тебя не заметил?» «Да, но когда я вернулась с Вайфом, он исчез. Правда, что они владеют магией?» «Не знаю». Они вошли в путь Кергана и через множество вырубленных в скалах туннелей и коридоров прошли в прихожую. Вайф снова дремал за своим столом. Джоз знаком приказал Фейт остановиться и осторожно вошел в свой кабинет. Он внимательно осмотрелся вокруг, ноздри его дрожали от охотничьего азарта. Комната была пуста. Джоз взбежал по лестнице и осмотрел спальню. Никого. Если здесь обошлось без магии, значит, священный нашел потайной ход. С этой мыслью Джосс спустился в мастерскую и тут ощутил едва различимый кисло-сладкий запах священного. След? Возможно. Дюйм за дюймом Джосс осматривал комнату, разглядывая ее под разными углами. И, наконец, у стены он обнаружил едва заметную щель, очерчивающую прямоугольник в полу. Джосс кивнул со строгим удовлетворением. Встал и вернулся в кабинет, где внимательно обследовал полки. Что интересовало здесь священного? Книги? Но разве они владеют искусством чтения? Когда я в следующий раз встречу священного, я спрошу его об этом, вяло подумал Джосс, и он скажет мне правду. Но тут же он понял, что вопрос его будет нелепым, ведь нагие священные были варварами. Он посмотрел на желтый мраморный шар, который считал наиболее ценной из своих вещей, изделием мифического Эдема. Похоже, его не трогали. На соседней полке стояли модели драконов Джоза, ржаво-красная Мегера, длиннорогий убийца и его двоюродный брат шагающий убийца, голубой ужас, дьявол с невероятно сильным хвостом, оканчивающимся стальным шаром, ужасный джаггер с отполированным белым, как яйцо, черепом. Рядом стоял предок-производитель всей группы, жемчужно-бледное существо на двух ногах с двумя гибкими конечностями в центре туловища и двумя жаберными щелями у шеи. Модели были выполнены прекрасно. Но чем они могли привлечь внимание священного? Он безо всяких помех мог изучать оригиналы. Тогда, может быть, мастерская? Джосс потер подбородок. У него не было иллюзий относительно ценности его работы. Праздная возня, не более. Джосс отбросил догадки в сторону. Вероятно, священный пришел без всякой научной цели. Возможно, посещение было частью продолжающейся разведки. Но почему? Громкий стук в дверь отвлек его. Джосс открыл. «Джосс Бенбек, послание от Эрвиса Каркало из Счастливой долины. Он желает встретиться с тобой и ждет ответа на перевале хребта Бенбека». «Хорошо, я встречусь с ним». «Здесь или на перевале?» «На перевале. Через полчаса». Глава вторая. В 10 милях от долины Бенбека, среди обветренных диких скал, утесов, пропастей и каменных плит, усеянных булыжниками, лежит Счастливая долина. Столь же широкая, как и владение Бенбека, она была в половину короче, и дно ее, состоявшее из нанесенной ветром почвы, было далеко не таким плодородным. Вождем Счастливой долины был Эрвис Каркало, толстый, коротконогий человек со свирепым лицом и тяжелым характером, с мгновенными переходами от шутки к гневу. Большую часть времени он проводил на драконьей конюшне, где обрушивал на грумов ливень крикливых указаний, упреков и насмешек. Этот энергичный человек больше всего на свете желал вернуть Счастливой долине власть, которой она обладала 12 поколений назад. В те жестокие времена, до появления драконов, жители его родины отличались смелостью, ловкостью и безжалостностью. Долина Бенбека, большая северная трещина, Клюховин, долина Сардо и фосфорное ущелье все признавали власть клана Каркало. Конец этому положил прилетевший из далекого космоса корабль базовых, или графов, как их называли в те времена. Пришельцы взяли в плен и перебили все население Клюховина, затем напали на жителей большой северной трещины, но преуспели лишь частично. В отместку за неудачу космический корабль подверг бомбардировке остальные поселения. Когда выжившие вернулись в свои опустевшие дома, господство Счастливой долины превратилось лишь в фикцию. Поколение спустя, в век влажного железа, даже эта фикция рухнула. В решающей битве Гос Каркало был пленен Керганом Бенбеком и вынужден был кастрировать себя собственным ножом. Пролетели 5 лет мира и вернулись базовые. Уничтожив население долины Сардо, огромный черный корабль опустился в долине Бенбека, но ее обитатели были предупреждены и успели укрыться в горах. Ближе к ночи 23 базовых совершили вылазку под прикрытием своих тщательно обученных воинов. Отряд состоял из нескольких взводов тяжело вооруженных солдат, взвода следопытов и взвода оруженосцев, более всего походивших на жителей Эрлита. Однако над долиной разразилась солнечная буря, сделавшая беспомощными флайеры корабля, и это позволило Кергану Бенбеку совершить поразительный подвиг, сделавший его имя легендой Эрлита. Вместо того, чтобы спасаться со своими людьми в высоких утесах, он отобрал 60 воинов и, воодушевляя их насмешками и язвительными замечаниями, напал на противника из засады. Ему удалось сразу же разгромить один из взводов тяжеловооруженных солдат и захватить в плен всех базовых. Воины противника растерялись от столь дерзкого нападения. Они опасались пускать в ход свое грозное оружие, чтобы не повредить господам. Когда же они решились на атаку, Керган Бенбек отдал приказ убить первого базового. В смятении враги отступили. Бенбек, его люди и пленники скрылись во тьме. Прошла долгая эрлитская ночь, рассветная буря бушевала на востоке, величественно отступая на запад. Взошел Скен. Три человека вышли из корабля базовых, оруженосец и два следопыта. Они взобрались на утесы хребта Бенбека и потащились на юг к району хаотического смешения теней и света, расколотых скал, камней и обломков, громоздившихся друг на друге. Это было традиционное убежище беженцев, высокие утесы. Их сопровождал маленький флайер, нырявший и вертевшийся на ветру, как плохо сбалансированный воздушный змей. Так начались самые странные переговоры в истории Эрлита. Оруженосец с трудом говорил на человеческом языке. Его речевой аппарат был приспособлен к языку базовых. «Вы должны освободить 23 наших преподобных. Необходимо, чтобы вы покорно вернули их». Он говорил спокойно, с вежливой меланхоличностью, не прося и не приказывая. Керган Бенбек, высокий худощавый человек с прилизанными черными волосами, заплетенными в 5 косичек, расхохотался. «А как насчет убитых людей Эрлита? И как насчет захваченных вами пленных?» Оруженосец, человек с выразительной внешностью и благородной орлиной головой, сделал шаг вперед. Он был лыс, кожа его сверкала, как обожженная, а на месте ушей у него располагались маленькие хрупкие клапаны. Одет он был просто в темно-синие одежды. С собой он не взял никакого оружия, исключая маленький многоцелевой эжектор. Уравновешенно и спокойно он ответил на вопросы Бенбека. «Убитых людей Эрлита уже не воскресить. Те, что находятся на борту корабля, будут перемещены в нижний слой, где необходима свежая посторонняя кровь». Керган с презрительной медлительностью осмотрел оруженосца. «В некоторых отношениях, — подумал он, — этот уравновешенный и тщеславный искусственно выращенный человек напоминает священных с его собственной планеты, особенно чистой кожей, резко выделенными чертами лица, длинными руками и ногами». Возможно, подействовала телепатия, но до него донесся характерный кисло-сладкий запах. Повернув голову, Керган увидел в 50 футах от себя стоящего среди скал обнаженного человека с золотым ожерельем и длинными коричневыми волосами. В соответствии с древним этикетом, Бенбек посмотрел сквозь него, делая вид, что того не существует. Оруженосец, бросив на священного быстрый взгляд, поступил так же. «Я требую, чтобы вы освободили людей Эрлита», — сказал Керган Бенбек ровным голосом. Оруженосец с улыбкой покачал головой. «Их судьба не подлежит обсуждению». Он с трудом подбирал слова, стараясь говорить понятно. «Их судьба определена, установлена. Больше об этом нечего говорить». Улыбка Бенбега перешла в циничную гримасу. Он молчал. «Ты должен понять», — продолжал оруженосец, «что существует определенный порядок. Функциям таких, как я, должна соответствовать определенная форма, определенный образ, который искусственно формируется. Он наклонился и грациозным движением руки подобрал небольшой булыжник. «Так же, как я могу придать этому обломку скалы форму пробки для затыкания отверстий». Бенбек шагнул вперед, выхватил камень и зашвырнул его далеко в скалы. «Этим булыжником ты никогда не сможешь заткнуть никакое отверстие». Оруженосец неодобрительно покачал головой. «Всегда найдутся другие обломки». «И всегда найдется еще больше отверстий», — заявил Бенбек. «Вернемся к делу», — сказал оруженосец. «Я предлагаю придать переговорам правильное направление». «Что вы дадите нам в обмен на графов?» Оруженосец тяжело пожал плечами. Мысли у этого человека такие же дикие, варварские, капризные, как и косы его прически. «Если хочешь, я дам тебе инструкции и советы, так что...» Керган Бенбек резко прервал его. «Я ставлю три условия». Во все время их разговора священный медленно приближался к ним и теперь стоял всего в 10 футах. «Первое. Гарантия от будущих нападений на Эрлит. 5 графов будут находиться у меня постоянно как заложники. Второе. Главным образом за тем, чтобы подтвердить ваши гарантии, вы предоставите мне космический корабль и обучите меня, как им пользоваться. Третье. Освободите всех пленных». Оруженосец замигал, что-то хрипло и удивленно сказал следопытам. Те посмотрели на Бенбека, как будто он был не только варваром, но и безумцем. Оруженосец бросил взгляд вверх на парящий флайер и, казалось, вновь обрел уверенность. Повернувшись к Бенбеку, он заговорил так, словно предыдущего разговора и не было. «Я пришел сказать тебе, что 23 преподобных должны быть немедленно освобождены». Бенбек вновь повторил свои требования. «Вы должны передать мне свой космический корабль, воздержаться от нападений на Эрлит и освободить всех пленных. Согласны?» Оруженосец смутился. «Странное положение, неопределенное и сомнительное». «Ты понимаешь или нет?» – раздраженно рявкнул Бенбек. Он взглянул на священного, а затем совершил неслыханный поступок, нарушающий все традиции и правила. «Священный, как говорить с тем, у кого голова запечатана? Он, похоже, и не слышит меня». Священный сделал еще один шаг, лицо его оставалось таким же равнодушным. Руководствуясь доктриной, предписывающей равнодушие к делам людей, он мог дать только специфический и органический ответ. «Он слышит тебя, но между вами нет понимания. Его мыслительная структура, полученная от хозяев, несопоставима с твоей. А как говорить с ним, я не могу тебе сказать». Бенбек снова посмотрел на оруженосца. «Ты слышишь, о чем я спрашиваю? Ты понял, на каких условиях я согласен освободить графов?» «Я слышу тебя ясно», — ответил оруженосец. «Твои слова не имеют значения, они абсурдны, парадоксальны. Выслушай меня внимательно. Порядок вещей таков, что ты не должен иметь корабль, ты должен освободить преподобных. То же касается и остальных твоих требований». Бенбек побагровел. Он обернулся к своим людям, но, справившись с гневом, заговорил медленно и четко. «У меня есть то, что нужно тебе. У тебя есть то, что нужно мне. Давай торговаться». 20 секунд два человека смотрели друг другу в глаза, затем оруженосец, глубоко вздохнув, сказал: «Я постараюсь объяснить тебе так, чтобы ты понял. Существуют определенности мира. Есть объединение этих определенностей, из которых слагаются необходимость и порядок. Существование – это соотношение всех определенностей, доведенное до нас тем или иным путем. Активность Вселенной может быть выражена отношением к таким объединениям. Неправильность, абсурдность – это как человек с половиной мозга, половиной сердца и всех остальных органов. Неправильность не может существовать. То, что ты пленил 23 преподобных – абсурдность, неправильность, это нарушение порядка Вселенной. Бенбек сжал кулаки и вновь обратился к священному. Как остановить эту чепуху? Как заставить его понять меня? Он говорит не чепуху, ответил священный. Но ты не понимаешь его язык. Ты можешь заставить его понимать себя, только стерев из его мозга все знания и навыки, заменив их тем, что привычно тебе. Керган Бенбек боролся с чувством раздражения. Если хочешь получить от священного точный ответ, нужно задать точный вопрос. Тщательно все обдумав, он спросил, что я должен предпринять? Освободи всех графов. Священный коснулся двойного утолщения на своем золотом ожерелье. Ритуальный жест, означавший, что он совершил поступок, который может изменить его будущее. И он уйдет. Керган Бенбек в гневе закричал. «Кому ты служишь? Людям или графам? Отвечай!» «Клянусь моим тандом, я служу только себе». Священный повернулся к утесу Маунт Гетрон и медленно пошел прочь. Ветер раздувал его длинные волосы. Бенбек следил за ним до тех пор, пока он не скрылся из виду, а затем с холодной решимостью вновь повернулся к оруженосцу. «Твои слова об определенностях и абсурдности очень интересны. Я чувствую, что мы сможем договориться. Я не освобожу графов, пока вы не примете мои условия. Если вы попытаетесь напасть на нас, я прикажу разрубить их пополам, проиллюстрировав тем самым твои рассуждения. Это убедит тебя, что абсурдность все же возможна». Оруженосец с сожалением покачал головой. «Послушай, я объясню. Некоторые события немыслимы. Они не соответствуют порядку Вселенной». «Пошел прочь!» – загремел Бенбек. «Иначе ты присоединишься к своим хозяевам, и я научу тебя, как немыслимое становится мыслимым». Оруженосец и двое следопытов, что-то лопача, спустились с хребта Бенбека в долину. Над ними, как падающий лист, вертелся их флайер. Через полчаса после их возвращения из корабля высыпали все – оруженосцы, следопыты, тяжело вооруженные и оставшиеся 8 графов. Все они кричали, подпрыгивали и метались из стороны в сторону. Иллюминаторы корабля блеснули разноцветными огнями, и оттуда донесся грохот разрушаемых механизмов. «Они рехнулись», – пробормотал Керган, наблюдая за происходящим. После недолгих колебаний он отдал приказ. «Всем собраться, мы нападем на них». Вниз с великих утесов скатилась лавина людей Бенбека. В этот момент из корабля выскочили пленники из долины Сардо и бросились в разные стороны. Раздался взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой. Корабль исчез в огне. На его месте образовался огромный кратер, обломки посыпались на атакующих воинов Бенбека. Бенбека потрясла эта сцена разрушения. Его плечи медленно поникли, он отозвал своих людей и повел их по опустевшей долине. В тылу его отряда, двигаясь единой причудливой линией, податливые и отрешенные от действительности, шли 23 графа, связанные одной веревкой. Ход событий во Вселенной неминуем, происходящее уже не касалось 23 преподобных. Механизм космоса должен обеспечивать спокойный ход развития. 23 пленника таким образом перестали быть преподобными, они стали с этой минуты уже другими созданиями. «Какими?» – спрашивали они друг друга печальными и тихими голосами, покорно бредя по долине Бенбека. Глава 3. На протяжении всей истории Эрлита судьба Счастливой долины и долины Бенбека менялась в зависимости от хода борьбы между родами Каркало и Бенбека. Голден Бенбек, дед Джоза, был вынужден освободить Счастливую долину от Дани, когда Аттерн Каркало, этот хитроумный выращиватель драконов, вывел первого дьявола. В ответ на это были созданы джаггеры, но противники опасались вступать в открытую борьбу друг с другом. Проходили годы. Илден Бенбек, сын Голдена, хрупкий нерешительный человек, погиб, упав с непокорного паука. Поскольку Джоз был еще ребенком, Гроут Каркало решил попытать счастье в борьбе с долиной Бенбека. Он потерпел сокрушительное поражение в решающей битве от Генделя Бенбека, двоюродного деда Джоза, главного хозяина драконов долины Бенбека. Войска Счастливой долины были загнаны в ущелье, Гроут Каркало убит, а юного Эрвиса искалечил убийца. По различным причинам армии Бенбеков не удалось использовать достигнутого преимущества. Эрвису Каркало, терявшему сознание от большой потери крови, удалось отступить в относительном порядке. Все последующие годы между соседними долинами поддерживался подозрительный мир. Джосс вырос в мрачного молодого человека, который не вызывал пылкого энтузиазма у своих подчиненных. Но, с другой стороны, он не вызывал и явной неприязни. Они с Элвисом Каркало взаимно презирали друг друга. При упоминании о кабинете Джоза с его книгами, инструментами, моделями и чертежами, с его сложной наблюдательной системой за долиной Бенбека, ходили слухи, что это оптическое устройство установили ему священные, Каркало с отвращением разводил руками. «Учиться? Тьфу, что за удовольствие рыться в прошлой блевотине? К чему это приведет? Он должен был родиться священным, тот же тип кислого слабака, витающего в облаках». Некий Дай Альвонсо, торговец с детьми, министрель, знахарь и хиромант, передал эти слова Джозу, который лишь пожал плечами. «Эрвис Каркало постепенно выродится в одного из своих джаггеров», — сказал он. «Собственная непробиваемая глупость сделает его совершенно неприступным». Это замечание тем же путем вернулось назад в Счастливую долину и задело ее предводителя за больное место. Втайне он уже давно пытался вывести в своих конюшнях новую породу драконов, таких же мощных, как джаггеры, но со свирепостью и быстротой голубых ужасов. Но Эрвис Каркало больше полагался на свою интуицию, чем на советы своего главного хозяина драконов Баста Гивена. Яйца проклюнулись, и дюжина дракончиков выжила. Эрвис выращивал их, перемежая задабривание выволочками. Постепенно животные выросли, надежда Каркало на соединение ярости с неуязвимостью реализовалась в четырех вялых раздражительных созданиях с раздутым торсом, паучьими ногами и ненасытным аппетитом. «Как можно вывести дракона, только приказав ему «существуй»?» с усмешкой говорил Баст Гивен своим помощникам и тут же советовал им: «Держитесь подальше от этих тварей. Они умеют только жрать и размахивать своими лапами». Время, усилия и корм, затраченные на бесполезную работу, ослабили армию Каркало. Преуспел он лишь с плодовитыми и неприхотливыми мегерами. Длинноногих и шагающих убийц также было достаточно, но тяжелых и более специализированных типов, особенно джаггеров, явно не хватало. Воспоминания о древней славе Счастливой долины не давали ему спать по ночам. Долина Бенбека должна быть покорена. Часто представлял он себе церемонию, в результате которой Джоз Бенбек оказывался в роли мальчика на побегушках при драконьей конюшне. Притязания Элвиса Каркало усложнялись и несколькими капитальными затруднениями. Население Счастливой долины удвоилось, но вместо того, чтобы расширять поселок, воздвигать новые башни и копать туннели, Каркало соорудил три новые конюшни для драконов, дюжину бараков и огромную тренировочную площадку. Жителям был предоставлен выбор – или тесниться в зловонных туннелях, или строить жалкие хижины у подножья утесов. Вся вода и продовольствие шли на корм драконам. Голодное, больное и жалкое население Счастливой долины не разделяло воодушевление Каркало, и отсутствие энтузиазма в народе приводило его в ярость. Во всяком случае, когда бродяга Дай Альвонсо повторил слова Бенбека, Каркало почувствовал жгучую злобу. «Ба! Что знает этот мальчишка о выращивании драконов? Сомневаюсь, чтобы он понимал речь собственных драконов». Он имел в виду секретный жаргон, существующий в каждой армии, при помощи которого приказы и инструкции передавались драконам. Узнать драконью речь противника было мечтой всех хозяев драконов, так как этим достигался определенный контроль над враждебными силами. «Я практик, и стою двух таких, как он», — продолжал Каркалу. «Может ли он планировать, выращивать и учить драконов? Может приучить их к дисциплине, выработать в них ярость? Нет, он поручил все это хозяевам драконов, а сам валяется на диване, ест сладости и воюет со своими девками-министрелями в постели. Говорят, что при помощи астрологии он предсказывает возвращение базовых, ходит, задрав голову, и пялится на небо. Разве такой человек заслуживает власти и благополучия? Я говорю, нет. А я, Эрвис Каркало из Счастливой долины, да, и я это еще продемонстрирую». Вай Альвонса несколько охладил его пыл. «Не так это просто. Он более бдителен, чем ты думаешь. Его драконы в отличной форме, и он часто их посещает. А что касается базовых...» «Не говори мне о базовых!» – бушевал Каркало. «Я не ребенок, чтобы бояться буки!» И снова Дай Альвонса остановил его. «Послушай, я говорю серьезно, и ты можешь извлечь пользу из моих слов». «Бенбек говорил со мной в своем кабинете». «А, знаменитый кабинет!» «Он достал из шкафа хрустальный шар, укрепленный на черной подставке». «Ага!» – заржал Каркало. «Хрустальный шар!» Дай Альвонсо спокойно продолжал, не обращая внимания на эти реплики. «Я видел этот шар. Похоже, он действительно вмещает весь космос. Внутри него движутся звезды и планеты». «Бенбек говорит, что он создан древними и попал на Эрлит вместе с первопроходцами. Эта небесная сфера показывает все ближайшие звезды и их взаимное расположение. Он показал маленькое белое пятнышко, наш Скен, также красную звезду Кэролайн. Это название он откопал в старинных справочниках. Эта зловещая звезда приближается к Эрлиту через неравные промежутки времени, двигаясь вместе со звездными течениями в туманности. Эти сближения всегда совпадают с нападениями базовых. Здесь я выразил изумление, и Джосс изложил мне свою теорию. В истории Эрлита известны 6 нападений базовых, или графов, как их вначале называли. Видимо, когда Кэролайн приближается к нашему звездному скоплению, базовые рыщут по ближайшим мирам в поисках людей. Последнее нападение произошло во времена Кэргана Бенбека. Чем оно закончилось, ты знаешь. Теперь Кэролайн снова приближается. Вот что рассказал мне Джосс Бенбек, и вот что я хотел передать тебе, закончил Альвонсо. Несмотря на свое раздражение, Каркало заинтересовался. Ты хочешь сказать, что внутри этого маленького шара помещаются все звезды космоса? Не могу за это поручиться, ответил Альвонсо. Шар установлен на черном ящике, и я подозреваю, что там же расположен механизм, проецирующий и передвигающий световые пятнышки, изображающие звезды. Во всяком случае, это удивительное изобретение, я гордился бы, обладая им. Я предложил Джозу несколько драгоценных предметов в обмен, но он категорически отказался. Каркало презрительно надул губы. «Украденные тобой дети, неужели у тебя нет стыда?» «Не больше, чем у моих заказчиков», — смеясь, ответил Дайе. «Как мне помнится, мы с тобой не раз заключали выгодные сделки». Каркало отвернулся, сделав вид, что следит за двумя мегерами, упражняющимися с кривыми саблями. Два человека стояли у каменной изгороди, за которой с десяток драконов занимались построениями и учебными поединками на копьях, мечах и в рукопашную. Чешуя их сверкала, пыль поднималась из-под тяжело топающих лап, острый запах драконьего пота пропитал воздух. «Хитрец он, этот Джосс», — пробормотал Каркало. «Он знал, что ты расскажешь мне все подробно». Дай Альвонсо кивнул. «Точно, и он сказал. Но, может, мне следует быть благоразумным?» Он бросил на Каркало хитрый взгляд из-под нависших белых бровей. «Говори», — угрюмо сказал Каркало. «Хорошо, но помни, я только повторяю слова Джоза Бенбека. Скажи подслеповатому старому Каркало, что ему грозит большая опасность. Если базовые нападут на Эрлит, Счастливая долина будет разрушена одной из первых. Где спрячутся ее люди? Их погонят в черный корабль и привезут на холодную новую планету. Если Каркало не совсем лишен сердца, он выроет новые туннели, подготовит скрытые выходы, иначе... «Иначе что?» – перебил Каркало. «Иначе не будет больше ни Счастливой долины, ни Эрвиса Каркало». «Ба! Собака лает, ветер носит!» «Возможно, это честное предупреждение, его дальнейшие слова, но я боюсь оскорбить твое самолюбие». «Продолжай». «Вот его слова, но я не осмеливаюсь повторить их. В сущности, он считает твои усилия по созданию армии смехотворными. Он считает, что ты значительно глупее его. Он предсказывает...» «Довольно!» – взревел Каркало, размахивая кулаками. «Он неплохой сочинитель, но почему ты поддался на его трюки?» Альвонсо покачал головой. «Я только повторяю, и притом неохотно. Теперь же, когда ты выжил из меня все, дай мне какую-нибудь прибыль. Хочешь купить наркотики, лекарства, яды? У меня есть мазь вечной юности, которую я украл из сундука самого Деми, главного священного. Я обучил мальчика и девочку послушных и красивых, прелестная пара. Они будут заботиться о тебе, дадут тебе спокойствие и хорошее настроение. А может, хочешь купить драконьи яйца?» «Ничего из этого мне не нужно», – проворчал Каркало. «Особенно драконьи яйца, из которых вылупятся ящерицы. А что касается детей, то Счастливая долина кишит ими. Предложи мне дюжину крепких джаггеров, и можешь забрать сотню детей по своему выбору». Да, и Альвонсо печально покачал головой и ушел. Каркало прошелся вдоль изгороди, глядя на драконов. Солнце низко стояло над утесами Маунт-де-Спойр. Вечер был близок. Это самое приятное время эрлитского дня, когда стихает ветер, и все становится спокойным. Свет Скена смягчается и становится дымчато-желтым, а сам Скен приобретает бронзовый ореол. Собираются облака, приближающиеся вечерней бури. Они то поднимаются, то опускаются, то расходятся, то соединяются и сверкают всеми оттенками золотого, оранжевого и фиолетового цветов. Скен заходил. Золотое и оранжевое становилось коричневым и пурпурным. Черным занавесом начал падать дождь. В конюшнях люди удваивали осторожность, ибо в эти часы поведение драконов становилось непредсказуемым, то вялым, то сварливым. С окончанием дождя вечер превращался в ночь. По долине проносился холодный ветер. Темное небо начинало сверкать и искриться звездами. Одна из самых ярких звезд мигала то красным, то зеленым, то белым светом. Каркало задумчиво смотрел на эту звезду. Одна мысль цеплялась за другую, и вскоре в его мозгу сформировалась последовательность действий, которая, казалось, уничтожит клубок неопределенности, преследовавший его всю жизнь. Каркало скривил рот в угрюмой ухмылке. Он должен начать переговоры с этим хлыщом Джозом Бенбеком. Если это неизбежно, то пусть так оно и будет. Поэтому на следующее утро в долину Бенбека прибыл вестник, пригласивший Джоза Бенбека на переговоры с сервисом Каркало. Глава 4. Элвис Каркало ждал на хребте Бенбека вместе с главным хозяином драконов Бастом Гивеном и двумя молодыми офицерами. За ними в ряд стояли их верховые животные, 4 блестящих паука с прижатыми жабрами и изогнутыми под одним углом ногами. Они были новейшей породы, выращенной Каркало, и он чрезвычайно гордился ими. Колючки, окружавшие рогатые морды пауков, были выкрашены киноварью, грудь каждого из них прикрывал панцирь, покрытый черной эмалью, с острием в центре. На людях были традиционные черные кожаные брюки и длинные накидки, спускавшиеся до плеч. Четверо ждали терпеливо или беспокойно, в соответствии со своими характерами, осматривая тщательно возделанные просторы долины Бенбека. К югу раскинулись поля с различными злаками. Прямо напротив, вблизи входа в ущелье Клиборн, все еще был виден кратер, образовавшийся при взрыве корабля базовых. К северу лежали еще поля, затем драконий комплекс, состоявший из бараков черного кирпича, конюшни и тренировочного поля. За ним лежали утесы Бенбека, безжизненное пространство, где много веков назад обрушилась скала, образовав мешанину осколков, аналогичную высоким утесам над Маунт Гетрон, но меньшую по размерам. Один из младших офицеров довольно бестактно комментировал процветание долины Бенбека, подразумевая осуждение счастливой долины. Каркало молча слушал минуту или две, а затем повернулся и бросил угрюмый взгляд на говорившего. «Посмотрите на дамбу», — говорил офицер, указывая направление рукой. «Неплохая идея. Удивительно, почему мы не сделаем того же и продолжаем терять половину воды из-за просачивания в почву». Каркало хотел что-то сказать, но передумал и с хриплым звуком в горле отвернулся. Баст Гивен подал знак, и офицеры замолчали. Спустя несколько мгновений Гивен объявил: «Приближается Джоз Бенбек». Каркало посмотрел в сторону пути Кергана. «Где его сопровождающий? Неужели он один?» «Похоже, что это так». Несколько минут спустя на перевале появился Джоз на пауке, одетом в серый и красный бархат. Сам Джоз был одет в свободный плащ из мягкой коричневой ткани поверх серой рубашки и серых же брюк. На голове у него была шляпа из синего фетра. Джоз поднял руку в традиционном приветствии, и Эрвис Каркало ответил тем же. Затем он отослал движением руки Гивена и офицеров за пределы слышимости. «Ты посылал мне сообщение через старого Альвонса?» — угрюмо сказал Каркало. Джоз кивнул. «Надеюсь, что он точно передал мои слова». Каркало ощерился по-волчьи. «Иногда ему приходилось прибегать к парафразам. Тактичный старый Дае Альвонса». «Мне дали понять», — сказал Каркало, «что ты считаешь меня опрометчивым, неумелым человеком, невнимательным к нуждам счастливой долины». Джоз вежливо улыбнулся. «Послание такого рода лучше передавать через посредников». Каркало сделал широкий снисходительный жест. «Очевидно, ты считаешь, что еще одно нападение базовых неизбежно?» «Да», — подтвердил Джоз. «Если моя теория, признающая их домом Кэролайн, верна». В таком случае, как я сказал Альвонса, счастливая долина весьма уязвима. «А почему не долина Бенбека?» — рявкнул Каркало. Джоз удивленно посмотрел на него. «Разве это не очевидно? Я принял все меры предосторожности. Мои люди живут в основном в туннелях, а не в хижинах. У нас есть несколько скрытых выходов, а в случае необходимости мы можем уйти как в высокие утесы, так и в утесы Бенбека». «Очень интересно!» Каркало прилагал усилия, чтобы смягчить интонации своей речи. «Если твоя теория верна, а сейчас я не берусь судить об этом, тогда, вероятно, с моей стороны будет мудро принять аналогичные меры. Но я думаю по-другому. Я предпочитаю активность, нападение пассивной защите». «Восхитительно!» — воскликнул Джоз. «Великие деяния совершаются такими людьми, как ты». Каркало слегка покраснел. «Я пришел предложить совместные действия», — сказал он. «Это ново, но тщательно обдуманно. Я рассмотрел все возможные варианты на несколько лет». «Я слушаю тебя с большим интересом», — сказал Джоз. Каркало важно надул щеки. «Ты знаешь легенды так же хорошо, как и я. А может, и еще лучше. Наши люди пришли на Эрлит как беженцы во времена Десяти Солнц. По-видимому, коалиция ночных кошмаров нанесла поражение старому закону. Но чем кончилась война?» Он махнул рукой. «Кто может сказать?» «Это важное указание», — ответил Джоз. «Базовые снова и снова посещают Эрлит и преследуют нас, как им вздумается. А среди них нет людей, за исключением тех, кто им служит». «Людей», — презрительно повторил Каркало. «Я считаю их чем-то другим. Тем не менее, дедукция здесь не помешает. Мы не знаем хода истории. Возможно, базовые правят скоплением. Возможно, они нападают на нас лишь потому, что мы слабы и безоружны. Может, мы последние люди, А может, старый закон возвращается? И не забудь, что прошло много лет с последнего появления базовых на Эрлите. Кракалу сделал нетерпеливый жест рукой. Это всего лишь предположение, которое может оказаться верным, а может и нет. Позволь мне объяснить основу моего предложения. Она проста. Я чувствую, что и Счастливая долина, и долина Бенбека слишком малы для нас. Мы заслуживаем большего. Я хотел бы продолжать наши споры, сказал Джосс. А я хочу предложить способ их преодоления, заверил Каркало. Он резко посмотрел на Джоза, ударил себя по ноге отделанными золотом ножнами. Послушай, священные населяли Эрлит раньше нас. Как давно, никто не может сказать. Это чудо, в сущности, что мы не знаем о священных почти ничего. Они обменивают металлы и стекло на нашу пищу, живут в глубоких пещерах. Их вера, мечтательность, разъединение, одиночество, назвать можно как угодно, совершенно непостижимо для меня. Он смерил Джоза взглядом, но тот лишь потрогал свой длинный подбородок. Они выдают себя за простых метафизиков, а на самом деле это удивительный народ. Кто-нибудь видел их женщин? Что это за голубые огни? Что за светящиеся башни? Что такое магия священных? Что за дикие шествия по ночам? Что за странные тени движутся по небу, возможно, к другим планетам? Такие легенды существуют, конечно, согласился Джосс. Что же касается их истинности? «Мы подходим к сути моего предложения», – заявил Каркало. «Вера священных, очевидно, запрещает стыд, сдерживание духовных порывов и страх, несмотря на последствия. Они должны отвечать на любой заданный им вопрос. Тем не менее, вера это или не вера, они совершенно затуманивают смысл любой информации, которую усердный человек пытается из них вытянуть». «Очевидно, что ты пытался?» Каркало кивнул. «Да, зачем мне отрицать?» Я настойчиво расспросил трех священных. Они спокойно ответили на все мои вопросы, но не сказали ничего существенного. Он раздраженно покачал головой. «Поэтому я считаю, что мы должны применить насилие», — продолжил он. «Ты смелый человек». «Я не имею в виду прямое насилие, но меры должны быть приняты. Если Счастливая долина и долина Бенбека объединятся, мы сможем применить очень сильное средство – голод. Тогда их слова станут более ясными». Джосс ненадолго задумался, а Каркало теребил ножны. «Твой план изобретателен, во всяком случае на первый взгляд», – наконец сказал Джосс. «Какого рода информацию ты надеешься получить? Короче, какова твоя главная цель?» Каркало подошел ближе, ткнул в грудь Джоза указательным пальцем. «Мы ничего не знаем о других мирах. Мы заключены на этой жалкой планете из камня и ветра, и жизнь проходит мимо. Ты уверен в том, что базовые правят скоплением, но, предположим, ты ошибаешься. Предположим, вернулся старый закон. Подумай о богатых городах, веселых курортах, дворцах, островах наслаждений». Посмотри на ночное небо и подумай о тех щедрых подарках, что могли бы быть нашими. Ты спросишь, как осуществить эти желания? Этот процесс может быть столь легким, что священные просто не хотят раскрывать его. Ты хочешь сказать... Сообщение с человеческими мирами, избавление от этого одинокого маленького мирка на задворках Вселенной. Джосс с сомнением кивнул. «Интересное предложение. Но жизнь свидетельствует о том, что положение совсем иное, что человечество уничтожено. Человеческой империи больше не существует». Каркало сжал руки, выказывая изрядную терпимость. «Возможно, ты прав. Но почему бы нам не расспросить священных? Конкретно же я предлагаю следующее. Во-первых, мы заключаем соглашение, о чем я уже говорил. Во-вторых, мы требуем свидания с Деми, главным священным. Мы задаем свои вопросы. Если он отвечает конкретно, все будет хорошо. Если же он избегает ответа, мы действуем по соглашению. Для священных не будет пищи, пока они не ответят нам ясно и откровенно. «Существуют другие долины и ущелья», — в задумчивости проговорил Джосс. Карколос сделал резкий жест. «Мы можем прервать их торговлю убеждением или силой своих драконов». «Сущность твоей идеи мне ясна, но боюсь, что это не так просто». «Почему?» «Во-первых, Кэролайн ярко сверкает в небе. Это наша первая забота. Если Кэролайн пройдет и базовые не нападут, тогда будет время и для твоего предложения. Во-вторых, и это, пожалуй, важнее, я не уверен, что мы сможем голодом заставить священных подчиниться. Вообще, я считаю это маловероятным. Даже больше это невозможно». Каркало мигнул. «Как это?» «Они ходят обнаженными и в бурю, и в снег. Неужели ты думаешь, что они испугаются голода? К тому же можно собирать дикий лишайник. Как мы сможем запретить им это? Ты хочешь применить насилие, я – нет. Сказки о священных могут быть лишь суеверием, но могут оказаться и всего лишь упрощением». Каркало с отвращением выдохнул. «Джосс Бенбек, хоть я и считаю тебя достойным человеком, но ты являешься коллекцией недостатков». «Это не недостатки. Это пути, которые могут предотвратить уничтожение». «Ладно, есть у тебя какие-нибудь предложения?» «Если Кэролайн пройдет, и мы все еще будем на Эрлите, а не в трюме корабля базовых, тогда подумаем о секретах священных. Тем временем я настоятельно рекомендую тебе приготовить счастливую долину к новому нападению. Ты истощен новыми конюшнями и бараками. Оставь их, копай туннели и скрытые выходы». Каркало взглянул на долину Бенбека. «Я не люблю оборону, предпочитаю нападать». «Ты со своими драконами нападешь на тепловые лучи и новые ружья?» Каркало недовольно взглянул на Джоза. «Так могу ли я считать нас союзниками в осуществлении предложенного мной плана?» «В основном, конечно. Однако я не хочу объединяться для принуждения священных голодом и другими методами. Это может оказаться не только тщетным, но и опасным». Теперь Каркало не мог уже более сдерживать свою неприязнь к Джозу. Губы его скривились, руки сжались в кулаки. «Опасность? Ба! Что за опасность от горстки голых пацифистов?» «Мы не знаем, что они пацифисты. Мы не знаем даже, что они люди». Каркало снова стал крайне сердечным. «Может, ты прав, но мы союзники?» «В определенной степени». «Хорошо, я предлагаю в случае нападения, которого ты опасаешься, действовать вместе, в соответствии с общей стратегией». «Это может оказаться эффективным», — кивнул Джосс. «Давай скоординируем наши действия. Допустим, базовые обрушиваются на долину Бенбека. Я предлагаю, чтобы твой народ спасался в счастливой долине, а моя армия присоединилась бы к твоей, чтобы прикрыть отступление. Точно так же, если они нападут на счастливую долину, мой народ найдет убежище в долине Бенбека». «Ты считаешь меня идиотом?» — рассмеялся Джосс. — Возвращайся в свою долину, отбрось манию величия и возводи защитные укрепления. И поторопись, Кэролайн уже близко. — Должен ли я понимать это так, что ты отвергаешь предложенный мной план? — Вовсе нет. Но я не могу защищать тебя и твоих людей, если ты не желаешь этого делать сам. Выполни мои пожелания, убеди меня в том, что ты удобный союзник, тогда и поговорим. Каркало резко повернулся и сделал знак Гивену и двум офицерам. Без слов и не глядя на Джоза, он оседлал своего прекрасного паука и пустил его рысью по хребту. Его люди последовали за ним. Джоз посмотрел на них, печально покачивая головой. Сев на своего собственного паука, он вернулся в долину Бенбека. Глава пятая. Долгий эрлитский день подходил к концу. В счастливой долине царила угрюмая активность. Драконы упражнялись в боевом строю, офицеры отдавали приказы охрипшими голосами. В арсенале отливали пули, смешивали порох, точили мечи. Каркало вел себя с драматическим хвастовством, измучивая паука за пауком, пока проводил своих драконов через различные упражнения. Главную силу армии Счастливой долины составляли мегеры, Небольшие подвижные драконы с рыжеватой чешуей, узкими головами и острыми, как сабли, когтями. Их передние лапы были сильны и хорошо развиты. Они с одинаковым искусством пользовались копьем и булавой. Человек, сражавшийся против них, не имел никаких шансов на успех, потому что их чешуя отражала поле так же, как и любой удар, который был в состоянии нанести человек. С другой стороны, единственный взмах когтя мегеры означал для человека смерть. Мегеры были плодовиты и морозоустойчивы и процветали даже в условиях конюшен Счастливой долины. Это объясняло их преобладание в армии Каркало. Такое положение не нравилось Басту Гивену, главному хозяину драконов, худощавому усталому человеку с плоским горбоносым лицом, черными и пустыми глазами, напоминающими капли чернил на пластике. Обычно немногословный, он очень красноречиво выступал против нападения на долину Бенбека. «Послушай, Эрвис Каркало, мы в состоянии развернуть орды мегер с небольшим количеством шагающих убийц и длинноногих убийц. Но подумай о голубых ужасах, дьяволах и джаггерах Бенбека. Мы погибли, если они накроют нас на открытой местности». «Я не собираюсь воевать на открытой местности», — сказал Каркало. «Я навяжу Бенбеку сражения там, где захочу. Его джаггеры и дьяволы бесполезны среди скал, а по количеству голубых ужасов мы равны». «Ты не заметил еще одну трудность?» «Какую же?» «Существует вероятность, что Джосс Бенбек предвидел это», — сказал Гивен. «Я считаю его очень умным». «То, что я о нем знаю, свидетельствует о его нерешительности и даже трусости». «Решено. Мы покончим, наконец, с надменным Бенбеком». Гивен повернулся, чтобы уйти, но Каркало раздраженно окликнул его. «Ты не проявляешь должного энтузиазма к этой кампании?» «Я не знаю возможностей нашей армии», — ответил Гивен. «Если Бенбек такой человек, каким ты его считаешь, то мы можем добиться успеха. Но если ты не прав, то мы погибнем». Хриплым от гнева голосом Каркало сказал: «Возвращайся к своим джаггерам и дьяволам! Они нужны мне быстрыми, как мегеры!» Баст Гивен ушел. Каркало прыгнул на ближайшего паука, ударил его пятком. Тот прыгнул вперед, внезапно остановился и изогнул свою длинную шею, взглянув в лицо седока. Каркало закричал: «Эй-эй, вперед, быстрее! Покажи, что такое быстрота и боевой дух!» Паук прыгнул вперед так стремительно, что Каркало свалился, ушиб шею и остался лежать, испуская стоны. Подбежали конюхи и помогли ему сесть. Каркало сидел и ругался. Врач осмотрел его, перевязал и посоветовал лежать. Каркало отвезли в его апартаменты у западной стены Счастливой долины и отдали под присмотр его женам. Он проспал 20 часов. Когда он проснулся, день уже наполовину прошел, он хотел встать, но обнаружил, что еще слишком слаб. Тогда он вызвал Баста Гивена, который явился, и без пререканий выслушал все распоряжения. Наступил вечер, драконы вернулись в бараки. Ничего не оставалось делать, кроме как ждать рассвета. В течение долгой ночи Каркало с яростью лечился. Он перепробовал все – массаж, горячие ванны, припарки и настои. Когда ночь прошла, Каркало заявил, что полностью здоров. В предрассветном небе сияло ядовитыми цветами Кэролайн. Каркало не хотел смотреть на звезду, но ее свет пробивался ему в глаза, когда он шел по долине. Мерцание на востоке свидетельствовало о приближении утренней бури, все еще невидимой за горизонтом. Каркало собирался выступить, как только будут готовы драконы. С большой осторожностью их вывели из бараков и построили в маршевые колонны. Тут было почти 300 мегер, 85 шагающих убийц, сотня голубых ужасов, 52 приземистых невероятно сильных дьявола с хвостами, оканчивающимися стальными шарами, и 18 джаггеров. Они рычали, злобно ссорились, не упуская случая лягнуть друг друга или ущипнуть за ногу зазевавшегося конюха. Предрассветные сумерки пробуждали в них дремлющую ненависть к человеку, хотя они и не помнили ничего ни из своего прошлого, ни из тех обстоятельств, при которых оказались в рабстве. Рассвет продолжался, очерчивая мощные пики гор Малхейра. Наверху проносилась буря с воем ветра и полосками дождя, Она двигалась в сторону долины Бенбека. Восток осветился серо-зеленой зарей, и Каркало дал сигнал выступать. Все еще чувствуя слабость, он побрел к своему пауку, взобрался на него и пустил вперед. Однако Каркало не рассчитал, ночная злоба все еще владела драконом. Он закончил очередной прыжок резким поворотом, снова сбросив Каркало на землю. Тот упал, почти озверев от боли и раздражения. Он попытался встать, упал, снова попытался, но так и не смог. Несколько минут он лежал без сознания, потом поднял себя, казалось, усилием воли. «Привяжите меня к седлу», — сказал он. «Мы должны выступать». Никто не тронулся с места. Каркало гневался, но, наконец, подозвал Баста Гивана. «Продолжай ты. Мы не можем сейчас останавливаться. Ты поведешь войска». Гиван угрюмо кивнул. Этой чести он вовсе не желал удостаиваться. «Ты знаешь план сражения», — продолжал Каркало. «Обогни клык с севера, пересеки как можно быстрее Сканс, поверни к северу у Голубого ущелья, затем к югу вдоль хребта Бенбека. Здесь вас может поджидать Джос Бенбек. Если он обнаружит вас, вы должны развернуться таким образом, чтобы отразить нападение его джаггеров нашими дьяволами. Избегай вовлекать в сражение наших джаггеров. Отгоняй Бенбека мегерами. А убийцы пусть будут в резерве и ударят, когда сражение достигнет переломного момента. Ты понял меня?» «Если все пойдет так, то победа обеспечена», — пробормотал Баст Гивен. «Так и будет, если ты не ошибешься. О, моя спина! Я не могу двигаться. Пока идет великая битва, я вынужден сидеть в конюшне и смотреть, как высиживаются яйца. Теперь иди!» Гивен отдал приказ, и войска двинулись. Впереди шли мегеры, за ними серебристые шагающие убийцы, фантастические грудные пики которых заканчивались стальными наконечниками. Далее двигались громоздкие джаггеры, ревя, завывая и лязгая зубами. Рядом с джаггерами маршировали дьяволы, вооруженные тяжелыми булавами. Они несли стальные шары, как скорпион несет свое жало. В тылу колонны двигались голубые ужасы, массивные и одновременно быстрые, хорошо лазающие по скалам, но менее сообразительные, чем мегеры. По бокам колонны ехала сотня людей, хозяева драконов, рыцари, офицеры и корнеты. Они были вооружены мечами, пистолетами и длинноствольными мушкетами. Каркало сидел на носилках, пока его войско не скрылось из виду, а потом приказал вести себя обратно ко входу в пещеру Счастливой долины. Никогда раньше пещеры не казались ему такими тусклыми и темными. Он смотрел, как карабкаются на утесы хижины, построенные из обломков скал и пластов высушенного лишайника, пропитанного смолой. Когда кампания кончится, он прикажет вырубить новые пещеры и залы в скале. Роскошные укрепления поселка Бенбека хорошо известны, а Счастливая долина будет еще богаче. Залы будут отделаны золотом и серебром. Но что же дальше? Если события пойдут так, как он рассчитывал, осуществится его великая мечта. Со стоном он позволил уложить себя в постель, думая о продвижении своих войск. Сейчас они должны обходить высокий, с милю, клык. Он нетерпеливо сжимал кулаки. Боль волной прокатывалась по его телу, но, похоже, ушиб болел слабее, чем раньше. «А теперь, — подумал он, — армия преодолевает вал, ограничивающий дикое плоскогорье, известное под названием Сканс». Врач принес лекарство. Каркало выпил его и уснул. Внезапно он проснулся. Который час? Его войска, возможно, уже начали бой. Он приказал отнести себя к входу, а затем к новой драконьей конюшне. Она находилась на возвышенности, откуда открывался вид на всю долину. Несмотря на протесты своих жен, он остался здесь и устроился поудобнее, насколько позволяли его ушибы. Он сидел здесь, терпеливо ожидая новостей, которых что-то долго не было. По северному пути скакал корнет. Каркало послал ему наперерез конюха, а сам, морщась от боли, приподнялся на постели. «Засада!» – тяжело выдохнул корнет. «Кровавое поражение!» «Засада?» – простонал Каркало. «Где?» «Когда мы выбрались на скалы Сканса, они подождали, когда поднимутся наши мегеры и убийцы, а потом напали ужасами, дьяволами и джаггерами. Им удалось разделить нас надвое, отбросить назад, а потом они обрушили скалы на наших джаггеров. Наша армия разбита!» Каркало со стоном опустился на постель. «Каковы потери?» «Не знаю. Гивен приказал отступать». Столб пыли появился на севере, но скоро рассеялся, открыв взором драконов счастливой долины. Большинство из них было ранено. Они двигались, хромая, волоча лапы и скуля от боли. Впереди шла группа мигер, качая из стороны в сторону уродливыми головами, затем два голубых ужаса. Их передние конечности болтались, напоминая человеческие руки. За ними шли джаггеры, вернее, один джаггер, массивный, похожий на жабу. Лапы его были вывихнуты. Приблизившись к баракам, он с грохотом упал и так и остался лежать, дергая в воздухе когтистыми лапами. Подъехал Гивен, запыленный и осунувшийся. Он слез с изнемогающего паука и взобрался по лестнице. Из последних сил Каркало приподнялся на ложе. Гивен начал докладывать ровным и спокойным голосом. Он даже казался беззаботным, но Каркало не был обманут. Он лишь спросил: «Где именно ждала засада?» «Мы взобрались на вал вблизи ущелья Хлорис. Там, где скала обрывается в пропасть, есть выход Парфита. Здесь они нас и ждали». Каркало свистнул сквозь зубы. «Удивительно!» Баст Гивен слегка кивнул. «Допустим, Джосс Бенбек выступил во время утренней бури, — сказал Каркало, — на час раньше, чем я считал возможным. Допустим, что он повел свои войска бегом, но как он мог добраться до вала раньше, чем мы?» «По моему мнению, засада не могла угрожать нам, пока мы не пересекли Сканс. А затем я хотел организовать постоянное патрулирование», — Каркало согласился. «Да, но как же Джосс привел свои войска на вал так быстро?» Гивен повернулся, окинул взглядом долину, в которую по северному пути все еще брели раненые драконы и люди. «У меня есть идея». «Наркотик?» — удивился Каркало. «Напиток, усмиряющий драконов? Не провел ли он ночь на Скансе?» «Это вполне возможно», — подтвердил Гивен. «Под пиком Бранч есть пустые пещеры. Если он ближе к вечеру разместил там свои войска, тогда утром ему надо было сделать лишь очень короткий переход до Сканса». Каркало хмыкнул. «Возможно, мы недооценили Джоза Бенбека». Он со стоном опустился на постель. «Каковы наши потери?» Подсчет был неутешителен. Из почти двух десятков джаггеров остались в живых всего только 6. Из 52 дьяволов выжили только 40, но 5 из них были тяжело ранены. Мигеры, голубые ужасы и убийцы понесли большие потери. Многие были разорваны на части при первом же нападении, другие разбились о скалы при падении с вала. Из 100 человек 12 были застрелены, а еще 12 погибли при атаке драконов. 2 десятка человек было ранено. Каркало лежал на спине, закрыв глаза. «Только местность спасла нас», — сказал Гивен. «Джоз не стал вводить свои войска в ущелье. Если он и допустил какую-нибудь тактическую ошибку, то только эту. Он также ввел в бой недостаточное количество мигер и голубых ужасов». «Слабое утешение», — заметил Каркало. «А где остаток армии?» «Мы заняли позицию на хребте Денгл. Мы не видели ни одного разведчика Бенбека, ни человека, ни мигеру. Возможно, он считает, что мы вернулись обратно в долину. В любом случае, его главные силы сосредоточены на Скансе». Каркало невероятным усилием встал на ноги и подошел к краю площадки, чтобы взглянуть вниз на лазарет. 5 дьяволов скорчились в ваннах с бальзамом, что-то бормоча и вздыхая. Голубой ужас, подвешенный на ремнях, дико завывал, пока хирург удалял остатки оружия из его серого мяса. Пока Каркало смотрел, один из дьяволов высоко поднялся на передних лапах, сквозь его жабры сочилась пена. Он закричал странным голосом и упал в бальзам мертвым. «Вот что ты должен сделать», — повернулся Каркало к Гивену. «Джосс Бенбек, несомненно, выслал вперед патрули. Возвращайся вдоль хребта Денгл, скрываясь от патрулей, и проскользни в одно из ущелий, лучше всего в Турмалиновое ущелье. Бенбек уверен, что вы вернулись в долину. Когда он будет проходить мимо, у вас будет преимущество. А что, если его патрули обнаружат нас, несмотря на все предосторожности? Ему нетрудно будет запереть нас в ущелье, и его джаггеры, конечно, уничтожат нас в одно мгновение. Хорошо. Отведи войска обратно. Мы подождем другой возможности. Глава 6. Глубоко в скале к югу от апартаментов Бенбека была высечена большая комната, известная как зал Кергана. Пропорции комнаты, простота и отсутствие украшений, массивная древняя мебель делали человека меньше, заставляли почувствовать его незначительность. Комната имела свой специфический, присущий только ей запах, который исходил от обнаженных каменных стен, каменного же пола и старого дерева. Джозу никогда не нравился этот запах, как и другие особенности комнаты. Ее размеры казались высокомерными в своих пропорциях, отсутствие украшений делало интерьер довольно грубым. Однако Джозу показалось, что он не любит не зал, а самого Кергана Бенбека, вместе со всеми окружающими его легендами. Тем не менее, зал был приятен. Три высоких сводчатых окна открывали прекрасный вид на долину. Оконные проемы закрывались витражами из сине-зеленого стекла в рамах из черного дерева. Потолок был покрыт деревянной резной панелью со сложным и запутанным узором. Тут были также пилястры с изображениями фантастических голов и фриз, покрытый узором в виде стилизованных листьев папоротника. Мебель состояла из трех предметов – массивного стола и двух резных стульев с высокими спинками. Все полированного темного дерева и очень древнее. Джоз нашел применение этой комнате. На столе находилась тщательно выполненная рельефная карта района в масштабе 3 дюйма миля. В центре ее находилась долина Бенбека, справа – счастливая долина, отделенная линией утесов, ущелий, скал, стен и пяти титанических цирков – Маунт Гетрон на юге, Маунт Диспойер в центре, Барч, Клык и Маунт Калькоин на севере. Перед Маунт Гетрон лежали высокие утесы, затем плато Старброк поднималось к пикам Маунт Диспойер и Барч. За Маунт Диспойер, между валами Барчбека, чередой базальтовых ущелий и утесов, до самого подножья Маунт Калькоин простирался Сканс. Пока Джоз стоял, глядя на карту, вошла Фейт, обманчиво спокойная. Джоз почувствовал ее присутствие по запаху ладана, в дым которого она окуналась, прежде чем отправиться на поиски Джоза. На ней был традиционный костюм девушек Бенбека, платье из драконьей кожи с полосами коричневого меха на шее, рукавах и коленях. Высокая цилиндрическая шляпа доходила почти до бровей, вершина ее была украшена высоким плюмажем красного цвета. Джоз притворился, что не подозревает о ее присутствии. Она подошла к нему сзади, пощекотала его шею мехом своего рукава. Джоз сохранял притворное равнодушие. Фейт, почти обманутая, с тревогой заглянула ему в лицо. «Мы все будем убиты? Как идет война?» «Для долины Бенбека хорошо, для бедного Эрвиса Каркало и счастливой долины плохо. Ты хочешь его уничтожить? Ты убьешь его? Бедный Эрвис Каркало. Он не заслуживает ничего другого. Но что будет со счастливой долиной?» Джоз пожал плечами. «Изменится к лучшему. Ты будешь править ею?» «Нет». «Подумай», — прошептала Фейт. «Джоз Бенбек, повелитель долины Бенбека, счастливой долины, фосфорного ущелья, Глора, Тарна, Клюховина и большой северной трещины. Это звучит». «Нет», — повторил Джоз. «Может, ты будешь править вместо меня?» «О, конечно! Как все изменится! Я украшу священных красными и желтыми лентами. Я прикажу им петь, танцевать и пить вино, Драконов я отошлю на юг, в Аркадию, за исключением нескольких самых умных мигер, которые будут нянчить ребятишек. И больше не будет этих ужасных войн. Я сожгу оружие. Я...» «Мой дорогой маленький мотылек», — со смехом сказал Джосс. «Какая недолговечная правительница получилась бы из тебя?» «Почему недолговечная? Если у людей не будет оружия, а когда прилетят базовые, ты встретишь их цветами?» «Фу, они никогда не прилетят. Какая им выгода досаждать нескольким заброшенным долинам?» «Кто знает, какая им выгода. Мы свободные люди. Может, последние свободные люди во Вселенной. Кто знает? Кэролайн ярко светит в нашем небе». Фейт внезапно заинтересовалась картой. «А твоя нынешняя война ужасна. Ты нападешь или будешь только защищаться?» «Это зависит от Эрвиса Каркало. Мне нужно только подождать, чтобы он показал свои истинные намерения. Он достаточно умен, чтобы причинить мне неприятности, если я не буду осторожен». «А что, если базовые придут, пока ты воюешь с Каркало?» Джосс улыбнулся. «Может, мы все убежим в утесы, а может, все будем сражаться». «Я буду сражаться рядом с тобой», — заявила Фейт. «Мы нападем на космический корабль базовых, преодолеем их тепловые лучи, мы ворвемся во все входы и прищемим нос первому же мародеру, который высунется наружу». «В одном пункте твоя стратегия нуждается в улучшении», — сказал Джосс. «Как ты найдешь у базового нос?» «В таком случае мы схватим их», — она повернула голову, услышав шум. Джосс побежал к выходу. К нему торопился старый Вайф. «Ты велел вызвать тебя, когда какая-нибудь бутылка перевернется или разобьется. Разбились две, и не более 5 минут тому назад». Джосс оттолкнул Вайфа и побежал в коридор. «Что это значит?» — спросила Фейт. «Вайф, чем ты так взволновал его?» Вайф покачал головой. «Я удивлен так же, как и ты. Он показал мне бутылки и приказал следить за ними день и ночь. Я так и сделал. Кроме того, он приказал немедленно известить, если какая-нибудь бутылка упадет или разобьется. Я подумал, неужели Джосс считает меня таким старым, что меня можно занимать такой надуманной работой, как слежка за бутылками? Я стар, мои руки дрожат, но я не выжил из ума. К моему удивлению, бутылки действительно разбились. Объяснение очень простое. Они упали на пол. Не знаю, что это значит. Я только повинуюсь приказам». Фейт слушала его с нетерпением. «Где эти бутылки?» «В кабинете Джоза». Фейт побежала так быстро, сколько позволяло тесное платье. Она повернула в поперечный туннель, по мостику вбежала в путь Кергана и далее к апартаментам Джоза. В прихожей на полу лежали осколки разбитых бутылок. Она вбежала в кабинет и остановилась в изумлении. Здесь никого не было. Заметив, что книжный шкаф стоит не на обычном месте, она осторожно пересекла комнату и заглянула в мастерскую. Ее глазам предстала довольно странная картина. Джосс стоял в небрежной позе с холодной улыбкой на лице, а священный тщетно пытался преодолеть решетку, упавшую со стены и перекрывшую потайной ход. Наконец священный повернулся, быстро взглянул на Джоза и двинулся к двери в кабинет. Фейт, затаив дыхание, отшатнулась. Священный появился в кабинете и направился к выходу. «Минутку», — сказал Джосс. «Я хочу поговорить с тобой». Священный остановился и вопросительно посмотрел на Джоза. Это был молодой человек с прекрасным, но бледным лицом. Кожа на скулах была почти прозрачна. Большие глаза красивого голубого цвета, казалось, смотрели в никуда. Он был крупного телосложения, но руки его были тонкие, и пальцы дрожали от нервного возбуждения. По спине вниз, почти до пояса, свисала грива светло-коричневых волос. Джосс с нарочитой медлительностью сел, не отводя взгляда от священного. Он заговорил спокойно, но в его голосе были слышны зловещие нотки. «Я нахожу твое поведение не слишком дружелюбным». Эта фраза не требовала ответа, и священный молчал. «Садись, пожалуйста», — сказал Джосс и указал на скамью. «Тебе многое придется объяснить». Было ли это результатом воображения Фейт, или действительно в глазах священного сверкнул огонек и тут же погас. Снова он ничего не сказал. Джосс, подчиняясь правилам ведения разговора со священным, спросил: «Не хочешь ли сесть?» «Это не важно», — ответил священный. «Поскольку я сейчас стою, то я и буду стоять». Джосс встал и совершил беспрецедентный поступок. Он подтолкнул к священному скамью, ударив его краем скамьи сзади под колени. Священный почти упал на нее. «Поскольку ты сидишь сейчас, то можешь сидеть и дальше». Священный вновь встал. «Я постою». Джосс пожал плечами. «Как хочешь. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Надеюсь, ты ответишь точно». Священный мигнул, как сова. «Ты ответишь?» «Да, но я предпочел бы вернуться тем же путем, которым пришел». Джосс игнорировал его замечание. «Прежде всего, зачем ты пришел в мой кабинет?» Священный осторожно заговорил тоном, каким разговаривают с ребенком. «Твой язык смутен. Я смущен и не могу ответить, поскольку обязан отвечать только правду». Джосс сел на стул. «Торопиться незачем. Я готов к долгому разговору. Позволь спросить тебя, есть ли у тебя веские причины, которые заставили тебя прийти в мой кабинет и которые ты мог бы объяснить?» «Да». «И много этих причин?» «Не знаю». «Больше, чем одна?» «Может быть». «Меньше 10?» «Не знаю». «Почему ты отвечаешь неопределенно?» «Я не отвечаю неопределенно». «Тогда почему ты не называешь точное количество причин?» «Его нет». «Понимаю. Ты хочешь сказать, что есть несколько причин единого мотива, который заставил твой мозг приказать твоим мышцам привести тебя сюда?» «Возможно». Тонкие губы Джоза растянулись в триумфальной улыбке. «Можешь ты описать составные части этого единого мотива?» «Да, сделай это». Это было приказанием, для которого священный был недоступен. Любая форма насилия, известная Джозу, огонь, меч, жажда, увечья, были неубедительны для священного. Он игнорировал их как несуществующие. Его внутренний мир был для него единственно реальным миром. Любые действия людей оставили бы его абсолютно пассивным и беспристрастным. Понимая это, Джосс перефразировал свой приказ. «Можешь ли ты подумать о составных частях мотива, который побудил тебя прийти сюда?» «Да». «Какие это элементы?» «Желание увидеть». «А еще?» «Желание поупражняться в ходьбе». «Понимаю. Уж не желаешь ли ты уклониться от прямых ответов на мои вопросы?» «Я отвечаю на те вопросы, что ты задаешь. Наша вера заключается в том, чтобы дать истинные ответы на вопросы тех, кто ищет знания. Здесь не может быть никаких уклонений». «Так ты говоришь. Однако ты не дал мне удовлетворительного ответа на то, что меня интересует». Ответом священного было неестественное расширение зрачков. «Хорошо», — сказал Джосс. «Можешь ли ты подумать о других составляющих того сложного мотива, о котором мы говорим?» «Да». «Какие они?» «Я интересуюсь древностями и пришел в твой кабинет, чтобы восхищаться остатками древних миров». «В самом деле?» Джосс поднял брови. «Я счастлив обладать такими удивительными сокровищами». «Так какие же из моих древностей заинтересовали тебя больше всего?» «Твои книги, твои карты, твой шар с миром сводом». «Мир свод? Эдем?» «Это одно из его названий». Джосс покусал губу. «Значит, ты пришел ко мне в кабинет посмотреть на древности». «Ладно. Какие еще составляющие у твоего мотива?» Священный заколебался. «Мне было предложено прийти сюда». «Кем?» «Деми». «Почему он предложил это?» «Я не уверен». «Ты догадываешься?» «Да». «Какова же твоя догадка?» Священный сделал слабый жест рукой. «Деми хочет стать верхним человеком и поэтому желает узнать главные принципы вашего существования. Или же Деми хочет изменить условия торговли. Возможно, он очарован моими описаниями твоих древностей, или его интересует твоя оптика, или хватит. Какие из этих предположений, а также из тех предположений, которые ты не назвал, ты считаешь наиболее вероятными? Ни одно. Джос опять удивленно приподнял брови. Как это понять? Поскольку может быть сформулировано любое количество предположений, то истина становится вероятной, а сама концепция – лишенной значения. Джос устало нахмурился. «Из предложений, которые в данный момент пришли тебе в голову, какое ты считаешь наиболее вероятным?» «Я думаю, что Деми мог считать желательным, чтобы я пришел сюда стоять». «Что ты приобретешь стоянием?» «Ничего». «Тогда Деми не прислал бы тебя сюда стоять». Священный промолчал. Джос задал тщательно сформулированный вопрос. «Как ты считаешь, чего хотел от тебя Деми, посылая сюда стоять?» «Он хотел, чтобы я узнал, как мыслят верхние люди». «И ты узнал, приходя сюда, как я мыслю?» «Я узнал многое». «Как это поможет вам?» «Не знаю». «Сколько раз ты приходил ко мне в кабинет?» 7 раз. «Почему для этого выбрали тебя?» «Синод одобрил мой тант. Я могу быть следующим Деми». Джос через плечо бросил Фейт. «Свари чай». Потом снова повернулся к священному. «Что такое тант?» Священный глубоко вздохнул. «Тант – выражение моей души». «Как он выглядит?» Выражение лица священного было непостижимо. «Это нельзя описать». «У меня он есть?» «Нет». Джос пожал плечами. «Значит, ты можешь читать мои мысли?» Молчание. «Ты можешь читать мои мысли?» «Не очень хорошо». «Зачем тебе знать мои мысли?» «Мы живем в одном мире. Поскольку нам не позволено действовать, то мы должны знать». Джос скептически улыбнулся. «Чем поможет тебе это знание, если ты не можешь действовать и применить его?» «Ход событий подчинен разуму. Так, когда наливаешь воду в сосуд, она принимает его форму». «Ба!» — сказал Джос с внезапным раздражением. «Ваша доктрина предполагает невмешательство в наши дела. Тем не менее, вы позволяете разуму создавать условия, которые влияют на события. Это верно?» «Не думаю. Мы пассивные люди». «Но Деми должен был иметь какой-то план, когда посылал тебя сюда. Это верно?» «Не могу сказать». Джос перевел разговор на другую тему. «Куда ведет туннель под моей мастерской?» «В пещеру». Фейт поставила рядом с Джозом серебряный горшочек. Он налил себе, отпил. Разговор мог иметь множество вариантов. Он и священный были вовлечены в длительную игру слов и мыслей. Священный привык к терпению и ловким уклонениям, которым Джос противопоставлял гордость и решительность. Священный явно был огорчен необходимостью говорить только правду. Джос, с другой стороны, должен был идти ощупью, как слепой, продвигаясь к цели, невзирая на цену, которой она доставалась. «Хорошо», — подумал Джос, — «продолжим. Посмотрим, чьи нервы не выдержат первыми». Он предложил священному чай, от которого тот отказался кивком головы, таким быстрым, что можно было подумать, что он вздрогнул. «Если захочешь чего-либо выпить, дай знать. Я наслаждаюсь нашей беседой, так что, боюсь, она продолжится до тех пор, пока не истощит твое терпение. Может, ты хочешь есть?» «Нет». «Ну, как хочешь. Вернемся к нашему разговору. Пещера, о которой ты упоминал, населена священными?» «Я не понимаю твой вопрос». «Священные используют пещеру?» «Да». Постепенно, фрагмент за фрагментом, Джос узнал, что пещера соединяется с рядом других помещений, в которых священные плавят металл, отливают стекло, едят, спят, совершают свои ритуалы. Одно время оттуда был выход в долину Бенбека, но уже давно он закрыт. Почему? В звездном скоплении шли войны, группы беженцев искали спасения на Эрлите, населяли его ущелья и долины. священные предпочли замкнутое существование и закрыли входы в свои пещеры. Где были эти входы? Где-то в северном конце долины, возле утесов Бенбека. Возможно. Но торговля между людьми и священными шла через вход под Маунт Гетрон. Почему? Просто обычай, заявил священный. К тому же этот вход был доступен со стороны Счастливой долины и Фосфорного ущелья. Сколько священных живет в пещерах? Неизвестно. Одни рождаются, другие умирают. А сколько примерно к этому утру? Примерно 500. К этому времени священный вспотел, а Джос охрип. «Вернемся к мотиву, вернее, к составным частям его, приведшему тебя в мой кабинет. Связан ли он со звездой Кэролайн и возможным новым нападением базовых или графов, как их раньше называли?» Священный снова заколебался. «Да», — ответил он наконец. «Помогут ли нам священные против базовых, когда те придут?» «Нет». Ответ был кратким и определенным. «Но священные хотели бы прогнать базовых?» Ответа не последовало. Джосс перефразировал свой вопрос. «Хотят ли священные, чтобы базовых прогнали, сэр Лита?» «Разум требует, чтобы мы стояли в стороне от дел как людей, так и не людей». Джосс покусал губу. «Допустим, базовые захватят ваши пещеры, потащат вас на Кэролайн. Что тогда?» Казалось, священный смеется. «На этот вопрос не может быть ответа». «Будете ли вы сопротивляться базовым, если они сделают такую попытку?» «Я не могу ответить на твой вопрос». Джосс засмеялся. «Но ответ не отрицательный». Священный согласился. «Значит, у вас есть оружие?» Священный опустил глаза. «Тайна? Усталость?» Джосс повторил свой вопрос. «Да», — ответил священный. Ноги его подкосились, но он справился с собой. «Что за оружие?» «Разное. Метательное, обломки скал. Колющие, заостренные колья. Режущие, кухонные ножи». Голос его заметно слабел. «Ядовитое. Мышьяк, сера, кислота. Огненное. Факелы и линзы для фокусирования солнечного света. Удушающие. Веревки, петли, шнурки. Есть также бассейны, в которых можно утопить врага». «Сядь, отдохни», — посоветовал ему Джосс. «Твой перечень весьма интересен, но эффективность этого оружия недостаточна. Есть ли у вас другое оружие, которое на самом деле может отогнать базовых, если они нападут?» На этот вопрос, благодаря случайности или намеренно, ответ так и не был получен. Священный опустился на колени медленно, как на молитве. Он упал лицом вниз, потом перевернулся на бок. Джосс подскочил, схватил упавшую голову за волосы. Полуоткрытые глаза побелели и закатились. «Говори!» – прохрипел Джосс. «Ответь на мой последний вопрос. Есть ли у вас оружие, способное отогнать базовых?» «Не знаю». Джосс нахмурился, взглянул в восковое лицо и отшатнулся в изумлении. «Он мертв?» Фейт, задремавшая на диване, вскочила с розовым лицом и спутанными волосами. «Ты убил его?» — воскликнула она голосом, полным ужаса. «Нет, он умер или заставил себя умереть?» Фейт прижалась к Джозу, но тот отстранил ее. Он не обращал на нее внимания, и она вышла из комнаты. Джосс сел, глядя на немое тело. «Он не уставал», — пробормотал он, — «пока я не перешел к тайне». Вдруг он вскочил, вышел в прихожую и велел Вайфу привести цирюльника. Час спустя тело, лишенное волос, лежало на деревянной скамье, прикрытое простыней, а он держал в руках грубый парик, изготовленный из длинных волос. Цирюльник ушел. Слуги унесли тело. Оставшись один в комнате, Джосс напряженно размышлял. Он разделся и стоял обнаженный, как священный. Затем он натянул на голову парик и посмотрел на себя в зеркало. В чем разница для случайного взгляда? Чего-то не хватало. Да, ожерелье. Джосс надел его на шею, еще раз осмотрел свое отражение в зеркале с некоторым удовлетворением. Он вошел в мастерскую, немного поколебался, освободил выход, осторожно откинул каменную плиту, заглянул в туннель, там было темно. Джоз просунул туда сосуд с люминесцентной жидкостью. В слабом свете туннель казался пустым. Решительно отбросив страх, Джоз спустился в отверстие. Туннель был узким и длинным. Джоз осторожно двинулся вперед, нервы его были напряжены до предела. Он часто останавливался и прислушивался, но ничего не слышал, кроме собственного дыхания и стука сердца. Примерно через 100 ярдов туннель перешел в естественную пещеру. Джоз остановился, постоял в нерешительности, всматриваясь в полумрак. Люминесцирующие сосуды, прикрепленные к стенам через неравные промежутки, давали достаточно света, чтобы определить, куда уходит пещера. По-видимому, на север, параллельно долине. Джоз снова двинулся вперед, останавливаясь и прислушиваясь через каждые несколько ярдов. Он знал, что священные не агрессивны, но они же и очень скрытны. Как они отнесутся к его вторжению? Джоз не был ни в чем уверен и поэтому двигался вперед с большой осторожностью. Пол пещеры то поднимался, то опускался, стены то расширялись, то сужались. Вскоре он увидел, что она населена. Маленькие камеры, высеченные в стене, освещались теми же сосудами с люминесцирующей жидкостью. В 2 таких камерах Джоз увидел священных. Первый спал на тростниковой циновке. Второй сидел, скрестив ноги и пристально глядя на конструкцию из изогнутых металлических полос. Он не обратил на Джоза никакого внимания. Потолок пещеры поднялся, она расширялась, как рог, и внезапно приобрела такие размеры, что на мгновение изумленный Джоз решил, будто вышел в ночь. Потолок не был виден, несмотря на мерцание мириад ламп, огней и светящихся сосудов. Впереди и слева работали плавильщики металла и кузнецы. Дальше изгиб пещеры скрывал их из вида. Джоз мельком увидел многоярусную трубчатую конструкцию, вокруг которой копошилось множество священных, занятых различными делами. Справа лежала груда темных тюков. Ряд закромов содержал товары неизвестного происхождения. Джоз впервые увидел священных женщин. Они не были ни нимфами, ни ведьмами из древних легенд. Подобно мужчинам, они выглядели хрупкими и худыми, с заостренными чертами лица и осторожными движениями. Единственной их одеждой были длинные волосы. Не было слышно ни разговоров, ни смеха. Везде царила атмосфера спокойствия и сосредоточенности. Каменный пол пещеры был отполирован бесчисленными босыми ногами. Никто не обращал внимания на Джоза. Он медленно двигался вперед, стараясь держаться в тени, останавливаясь за грудами тюков. Направо пещера резко сужалась, переходя в широкий извивающийся коридор. Джоз отыскивал главный поворот большой пещеры, где находится арсенал, в существовании которого священный убедил его самим актом своей смерти. Джоз снова обратил внимание налево, на странное многоярусное сооружение, уходящее вверх 50 футов от каменного пола. «Странное сооружение», — подумал Джоз. Название его он не мог себе представить. Все в этой пещере, такой близкой к долине Бенбека и такой далекой в то же время, было странным и удивительным. Оружие! Оно могло быть где угодно. Но дальше он не осмеливался искать. Без риска быть обнаруженным невозможно было узнать что-либо еще. Он повернул обратно по тускло освещенному проходу мимо камер. 2 священных были все в тех же позах. Один спал, другой продолжал всматриваться в путаницу металлических полос. Джоз пошел все дальше и дальше. Неужели он забрался так далеко? Где же расщелина, ведущая к его апартаментам? Неужели он уже миновал ее? Джоз почувствовал страх, но продолжал внимательно искать. Наконец-то! Он шел правильно. Расщелина открывалась справа, такая знакомая и долгожданная. Джоз углубился в расщелину широкими и осторожными шагами, держа над головой светящийся сосуд. Внезапно перед ним появилась высокая фигура. Джоз окаменел. Фигура прошла мимо, и Джоз вжался в стену. Сверкнул голый череп. это был молодой священный, которого Джоз принял за мертвого. Он повернулся к Джозу, голубые глаза смотрели с упреком и презрением. «Отдай мое ожерелье!» Плохо повинующимися пальцами Джоз снял с шеи золотое ожерелье. Священный взял его, но не одел. Он посмотрел на волосы, свисавшие с головы Джоза. С глупой улыбкой Джоз снял парик и протянул его. Священный отпрыгнул, как будто Джоз превратился в пещерного гоблина. Держась от Джоза так далеко, как только позволяла ширина туннеля, он миновал его и пошел по направлению к пещере. Джоз уронил парик на пол, повернулся и посмотрел вслед священному, фигура которого быстро скрывалась во мраке. Джоз медленно двинулся дальше по туннелю. Наконец он увидел продолговатое пятно света, проход в его мастерскую. Он пробрался сквозь него, возвращаясь в реальный мир, и изо всех сил толкнул каменную плиту, закрывавшую проход. Одежда Джоза висела там, где он ее оставил. Закутавшись в плащ, он двинулся к двери и выглянул в прихожую, где дремал Вайф. Джоз щелкнул пальцами. «Позови каменщиков!» Затем Джоз с наслаждением вымылся, снова и снова намыливаясь. Выйдя из ванной, он отвел ожидавших распоряжений каменщиков в мастерскую и велел заложить проход. Потом он прилег на диван. Потягивая вино, он позволил своему мозгу отдохнуть. Постепенно неясные воспоминания превратились в столь же неясные мечты, а мечты – в сон. Джоз снова брел по туннелю к большой пещере, и священные в своих каморках поднимали голову и смотрели на него. Наконец он остановился перед входом в большой пещерный зал и со страхом огляделся. Потом двинулся дальше, мимо священных, работавших над огнями и наковальней. Из реторт летели искры, голубые испарения поднимались от расплавленного металла. Джоз оказался перед небольшим помещением, вырубленным в скале. Здесь сидел старик, худой как трость, с белоснежной гривой волос. Он посмотрел на Джоза голубыми глазами и заговорил, но голос его был тихим и неотчетливым. Он заговорил снова, и на этот раз слова громко прозвучали в мозгу Джоза. «Я привел тебя сюда, чтобы предупредить, что ты причиняешь нам вред без малейшей выгоды для себя. Оружие, которое ты ищешь, не существует. Оставь свои попытки». Огромным усилием воли Джоз заставил себя заговорить. Молодой священный не отрицал существование оружия, только в узких рамках особого толкования. Юноша мог говорить только буквальную правду. Почему ты удивляешься, что мы держимся обособленно? Для вас, верхнего народа, чистота непостижима. Ты думал получить какую-то выгоду, но ничего не достиг, только прокрался, как крыса. Прежде чем ты предпримешь новую попытку, я вынужден унизить себя объяснениями. Заверяю тебя, что так называемое оружие находится абсолютно за пределами твоего понимания». Вначале стыд, а затем гнев охватил Джоза. Он воскликнул: «Ты просто не понимаешь всей важности этого. Я не могу действовать иначе. Кэролайн уже близка. Вот-вот появятся базовые. Разве вы не люди? Почему вы не поможете защитить планету?» Дыми, а это был он, покачал головой, его белые волосы двигались с гипнотизирующей медлительностью. «Я призываю тебя быть разумным, а значит и пассивным. Это означает святость и мир. Можешь ты себе представить, какую муку я испытываю, говоря с тобой? Я вмешиваюсь. Какая боль для духа! Положим этому конец. Мы приходили в твой кабинет, не причиняя тебе вреда. Ты отплатил нам посещением пещеры, унизив при этом благородного юношу. Будем квиты. Пусть больше не будет подсматривания друг за другом. Согласен?» Джоз услышал свой ответ. «Ты предлагаешь мне соглашение после того, как узнал все мои тайны, а я ваших не знаю. Лицо Деми задрожало. Джос прочел на нем презрение и беспокойно зашевелился во сне. Он сделал усилие, чтобы говорить спокойно и разумно. «Послушай, мы с тобой оба люди. Зачем нам спорить? Разделим наши тайны и будем помогать друг другу. Смотри мои архивы и реликвии, когда тебе будет угодно, но позволь мне изучить несуществующее оружие. Клянусь использовать его только против базовых, для защиты нас обоих». Глаза Деми сверкнули. «Нет». «Почему нет? Ты на самом деле не хочешь нам зла?» «Мы обособлены и бесстрастны. Мы ждем вашего вымирания. Вы, верхние люди, последние остатки человечества. Когда вы исчезнете, ваши темные мысли и грязные споры уйдут навсегда с вами. Исчезнут боль, злоба, убийство». «Не верю в это. Может, в скоплении и нет людей, но не во Вселенной. Старый закон простирался далеко, рано или поздно люди вернутся на Ирлит». Голос Деми стал звучнее. «Ты думаешь, мы считаем так только на основании веры? Ты сомневаешься в наших знаниях? Вселенная велика, старый закон простирался далеко. Последние люди живут на Ирлите», — сказал Деми. «Верхние люди и священные. Вы уйдете, мы останемся. Мы понесем разум как знамя по всем мирам во Вселенной». «Интересно, а как вы будете перемещаться во Вселенной для осуществления этой миссии?» — лукаво спросил Джос. «И вы полетите к звездам такими же обнаженными, как ходите здесь?» «Будут средства. Времени еще много». «Для осуществления ваших целей необходимо много времени. Даже на планетах Кэролайн есть люди, порабощенные с видоизмененным телом и мозгом, но люди, как быть с ними? Мне кажется, вы глубоко заблуждаетесь и руководствуетесь ложной идеей». Деми молчал, лицо его застыло. «Разве это не факты?» — спросил Джос. «Как вы соотносите их со своей верой?» Деми сказал ровным голосом. «Факты никогда нельзя соотносить с верой. По нашей вере все люди, даже на планетах Кэролайн, исчезнут. Времени много. О, миры истины, они ждут нас». «Ясно, — сказал Джос, — что вы объединяетесь с базовыми, что вы желаете нашего уничтожения. Это может изменить наши отношения к вам. Боюсь, что Эрвис Каркало был прав, а я ошибался». «Мы останемся пассивными», — сказал Деми. Лицо его заколебалось, стало расплывчатым. «Безо всяких эмоций мы будем следить за уходом верхних людей, не помогая им уцелеть и не подталкивая к гибели». Джос заговорил с гневом. «Ваша вера, ваш разум, или как вы там его еще называете, обманывает вас. Я заявляю, если вы нам не поможете, вы пострадаете так же, как и мы». «Мы пассивны. Мы не вмешаемся». «А ваши дети? Ведь базовые не делают различий между ними. Они погонят вас в трюмы своего корабля, как и нас. Зачем нам защищать вас?» Лицо Деми блекло, покрывалось туманом, глаза его сверкали, как угли. «Мы не нуждаемся в защите», — сказал он. «Мы в безопасности». «Вы разделите нашу судьбу», — воскликнул Джос. «Я обещаю вам это». Деми уменьшился. С невероятной скоростью Джос понесся обратно по пещере, затем по туннелю наверх в свою мастерскую, в кабинет и дальше в спальню. Он открыл глаза. Лицо горело, во рту пересохло. Открылась дверь, появилась голова Вайфа. «Ты звал меня?» Джос приподнялся на локти и осмотрел спальню. «Нет, не звал». Вайф исчез. Джос лег на спину и уставился в потолок. Странно ему привиделся сон. Сон ли? Или порождение его собственной фантазии? А может, обмен мыслями между двумя умами? невозможно понять. События подскажут. Джосс свесил ноги с постели. Сон или явь? Не все ли равно? Он встал, оделся и вышел через зал совета на солнечный балкон. День перешел за 2/3 своей продолжительности. У западных утесов легли густые тени. Налево и направо простиралась долина Бенбека. Никогда еще не казалась она такой процветающей и в то же время нереальной, как бы чуждой этой планете. Джосс поглядел на север вдоль большой каменной стены, доходящей до самого хребта Бенбека. Он тоже казался нереальным, хребет, за которым жили священные. Джосс смотрел на скалы, представляя себе скрывающуюся под ними большую пещеру. Джосс посмотрел на тренировочный загон, где джаггеры, тяжело переваливаясь, упражнялись в защитных построениях. Как удивительна жизнь, породившая базовых, священных, джаггеров и его самого. Он подумал об Эрвисе Каркало и почувствовал внезапное раздражение. Каркало был помехой, очень нежелательной сейчас. Он не принимает терпимости. Легкие шаги сзади, прикосновение меха, касание ласковых рук, запах ладана. Напряжение Джоза ослабло. Если бы девушек-министрелей не было, нужно было бы их придумать. Глубоко в пещере, в помещении, освещенном канделябром с 12 сосудами, спокойно сидел беловолосый старик. На подставке на уровне глаз находился его тант. Сложная конструкция из золотых прутьев и серебряной проволоки, спутанной и скрученной в очевидном беспорядке. Очевидность эта, однако, была только кажущейся. Каждый изгиб проволоки символизировал аспект конечной сущности. Тень, отбрасываемая конструкцией на стену, представляла разум, хотя и изменчивый, но всегда тот же. Для священных этот предмет был святыней и служил источником размышлений. Не было конца изучению танда. Новые умозаключения постоянно рождались из переплетений проволоки. Была разработана сложная номенклатура, каждая часть, изгиб, узел имели свое значение. Каждый тип переплетения был отнесен к определенной категории. Таков был культ танда. По достижении определенного возраста священный созерцал такой тант столько, сколько хотел, затем должен был воспроизвести его, руководствуясь только памятью. После этого происходило самое значительное в жизни священного – осмотр его танда синодом старейших. В абсолютной тишине много часов подряд созерцали они его создание, вдумываясь в многообразие пропорций, изгибов, переплетений и узлов. Таким образом определялись свойства молодого священного, его личные качества, понимание им конечной сущности, разума и базы. Иногда тант свидетельствовал о темной испорченной личности, которая оказывалась нетерпимой. Неудачный тант бросали в печь, расплавленный металл выливали в общественную уборную, несчастного же автора изгоняли на поверхность планеты, предоставляя ему возможность жить, как вздумается. Деми вздохнул, пошевелился и оторвался от созерцания своего прекрасного танда. Где-то в глубине мозга появилась тень сомнения. «Может ли быть, — спрашивал он себя, — что мы отошли от истинного разума? Все относительно легко в ортодоксальной вере, но нельзя отрицать, что добро в сущности своей относительно. Абсолютные истины наиболее неопределены по формулировкам, а относительные наиболее реальны». В 20 милях за горами в бледном свете эрлитского полудня Каркало составлял новые планы. «Смелостью, резким и глубоким ударом я могу нанести ему поражение. Решительностью, храбростью, выносливостью я превосхожу его. Он больше не обманет меня, не сможет уничтожить моих драконов и убить моих людей. О, Джосс Бенбек, ты дорого заплатишь мне за свой обман!» Он гневно сжал кулаки. «О, Джосс Бенбек, бледная от страха овца!» Каркало рассек воздух кулаком. «Я сокрушу тебя, сотру в пыль, как клочок сухого мха! Он нахмурился, потер подбородок. «Но каким образом? Где? У него все преимущества!» Каркало принялся оценивать стратегическое положение. «Он ждет, что я ударю. Это несомненно. Несомненно также, что он вновь устроит засаду. Я прикажу разведать каждый дюйм местности, но этого он тоже будет ожидать. Если он спрячется за Маунт-де-Спойр, поджидая, когда я буду переходить Сканс, может, я должен идти другим путем, мимо Маунт-Гетрон? И тогда, если он будет медлить в своем продвижении, я встречу его на хребте Бенбека. Я столкну его на острые камни глубоких расселин».